Посадив ребят в засаду, Николай умышленно покинул здание музея не через служебный, а через парадный ход. Прикуривая, постоял на крыльце, огляделся. Под белыми лампами фонарей мерцали вымытые со стиральным порошком влажные еще асфальты. Молочно сияла зебра перехода. Вдалеке помигивали светофоры. И Николаю вспомнилось вдруг, что в Лыцке уличным движением управляют регулировщики, ибо светофор и Люцифер — один черт по смыслу. На территории Баклужина успешно действовало не менее 7 иностранных разведок, прочие не в счет. Поэтому не следовало даже надеяться, что такая серьезная акция, как засада в краеведческом музее, не привлечет всеобщего внимания. Можно, конечно, было бы провести ее и на высшем уровне секретности, ненавязчиво внедрить ребят в музейный персонал, но вот тогда бы все и впрямь насторожилось. От Лыцка до Каракалпакии. Честно говоря, будь на то воля Николая, своими руками смастерил и повесил на парадную дверь табличку «Внимание! В музее засада!» Специально для африкана. «Добрый вечер, Николай Александрович! Прогуливаетесь?» Приподнятая светлая шляпа над серебристо опушенной лысиной и старательная, как у черепа, улыбка. «Добрый, добрый!» — улыбнулся в ответ Николай. «Вот вышел, знаете, воздухом подышать». «Ни хрена себе вечер! Утро скоро!» Кстати, раскланившийся с Выверзневым старикан числился у него в списке как заведомо работающий на красноярскую разведку и предположительно подрабатывающий в оренбургской. Впрочем, население в суверенной республике Баклужина было маленькое, поэтому каждый на кого-нибудь доработал. Не на тех, так на других. Николай шел по гулким ночным тротуарам, пытаясь не думать о порученном ему деле. Рано. Вот накопим фактов, тогда и подумаем. Гораздо полезнее было поразмыслить над тем, как это он ухитрился рассекретить свой служебный номер. Песик. Нет, абсолютно точно. Сам он ей номера не сообщал. Стало быть, кто-то из осведомителей. Николай мысленно проглядел список лучших своих стукачей. В той или иной степени все они были знакомы с Никой Неворозиновой. То есть номер она могла вытрясти из кого угодно. Да, ситуация. Стараниями Глеба Портнягина районный центр помаленьку обретал столичный лоск. Беззвучно полыхали рекламы. Бродвей. Посреди площади на низком гранитном цоколе сияла царь ступа. Отбитый кусок был аккуратно прислонен к чугунному тулову. Потом загремело, заклацало, и мимо Выверзнева, вырвавшись из бетонной норы, прокатил недавно пущенный скоростной трамвай, надо полагать, последний на сегодня. Точнее, на вчера. Миновав трехэтажное розовое здание консерватории, бывшая музыкальная школа, подполковник закурил еще одну сигарету и свернул с проспекта в переулок. Сразу же повеяло старым Баклужина. Фонари не горели. Тихо ботало по древесной фене потрепанные черные листва. Да невидимая мелкая собачонка тявкала тоненько и отрывисто, как в бутылку. Звонок не работал, пришлось стучать. Дверь Николаю открыл щуплый, похожий на подростка мужичок. На вид ему можно было дать и 30, и 40, а со зла и все 45 лет. На самом же деле безработному Максиму Крохтову, как значилось в одном из поминальничников подполковника Выверзнева, стукнуло недавно 52 года. сна ни в одном глазу, что, впрочем, естественно, ибо о предстоящем визите Крохтов был предупрежден заранее. «Здравствуй, здравствуй!» — рассеянно отозвался на его приветствие Николай и, войдя, окинул утомленным оком скудную обстановку. «Ну, как жизнь молодая?» Поговорили о жизни, об отсутствии в ней счастья, о ценах. Выверзнев ненавязчиво предложил некую талику денег, хозяин столь же ненавязчиво ее принял. «Пройтись не желаешь?» — спросил Николай. «С вами?» — опасливо уточнил тот. «Нет, без меня. Ночь, кстати, великолепная. Воздух, звезды. А гулять долго?» «Часика полтора».